Те бились и ярились, силясь освободиться и добраться до меня в отместку. Удар под ребра снес меня с ног и впечатал в шершавую кору, стесав кожу и порвав одежду. Прямо перед глазами возникла огромная зубастая пасть. Вроде издалека она казалась помельче. Посетила меня дикая и неуместная мысль. Посох, до боли впившийся мне в бок, задрожал и нагрелся, грозя расплавить кольчугу. Стряхнуть я его не могла, оставалось терпеть. Глаза черепа внезапно полыхнули, освещая всю развороченную нами поляну. Тварь замерла, парализованная вспышкой, и мой кинжал тут же рассек ее шею. «Ты идешь не в том направлении», — холодно сообщил Кощей, выходя на свет и вытаскивая за хвосты еще двух змей-жорок. «Дохлей некуда». По рукаву Видара тонкой струйкой стекала кровь, но в остальном он выглядел здоровым и очень, очень злым. Я молча сползла спиной по стволу вниз, на землю, и уткнулась лицом в колени. Идеальный план побега провалился.